он попросту бы не понял. А как иначе мог думать Пушкин? О слове. Твардовский был редкостно памятлив на то, что его интересовало, на художественное в особенности. Через годы мог восстановить слово за словом памятный чем-то разговор, воспроизводил мельчайшие подробности в давно прочитанной рукописи. Цитировал большими кусками не поэзию только, Пушкина и Тютчева помнил отлично, Некрасова мог читать наизусть из любого места, но прозу, в особенности толстовскую и бунинскую. Запоминал понравившееся ему выражение, и если употреблял услышанное в разговоре, считал долгом сослаться: «Это я у вас позычил». Но память его была избирательна. То, что его не занимало, он отмысливал или попросту пропускал мимо ушей. С невероятной восприимчивостью общался с собеседником, который был ему интересен, а таких оказывалось большинство. Но тех, кто разочаровывал его своей заурядностью или отвращал бесцеремонным повисанием, будто не видел и забывал, едва они скрывались из глаз. «Как вам Н.Н. сегодня показался?» — спрашиваешь его. «А я его не видел». «Да он к вам сегодня заходил. Разве?» В природе он хотел все знать в лицо, каждую птицу, каждое дерево. Когда я навещал его летом на даче, он жил поначалу во Внукове, последние годы на Пахре, а Т. казался мне другим, чем в городе, более свободным, открытым, неозабоченным. Я любил смотреть, как он в клетчатой рубахе с открытым воротом и каких-то видавших виды штанах орудовал секатором у кустов смородины или катил по песчаной дорожке тачку, вечно что-то усовершенствуя, корчуя и пересаживая в своем саду. Говорил: «Есть в этом сладость помогать природе. Какой-нибудь ряд елочек завершу, или этот куст туда, тот сюда». И вроде день прошел не зря, несомненно, и что-то сделал. А то на лесной, неторопливой прогулке шевелил рогатинкой нижние ветки молодых елок в поисках гриба или застревал у какого-то дерева, обламывая сухую ветку с затейливым изгибом. Вырезанные и обструганные им у рукояти палки стояли обыкновенно на крыльце в уголку у входной двери. Да не то, что в лесу. На городском бульваре мог остановиться внезапно, как вкопанный, сереть дороги, неожиданно прервав разговор, и разглядывать необычные формы листья, почки или побеги. А что это, знаете? И, выждав паузу, удостоверяющую, что я безнадежен, американский клен. Точно так же вглядывался он и в людей, которые его интересовали. Твардовский так и не стал до конца городским человеком. Опасался переходить улицу. На шумных магистралях вцеплялся в рукав своего спутника. Его внимание притягивали не механизмы, а организмы. Вряд ли он мог устранить простейшую неисправность в часах, наладить радиоприемник или хотя бы починить электропроводку в квартире. Как-то сказал с печальной самоиронией: «Есть три вещи, которым я мечтал научиться, да, видно, в этой жизни не успею. Водить автомобиль, печатать на машинке и выучить иностранный язык». Он знал немецкий, но в скромных пределах. Зато все, что произрастает, цветет и плодоносит, он считал подвластной ему сферой и стремился знать до тонкости. А Т. сердился, когда в описаниях природы автор ограничивался общим определением: дерево, птицы, цветы. Для меня это улика. Дерево, так скажи, какое? Ель, береза, осина. Птица, так дятел это, дрозд или синица. Разнотравье, которым отделываются многие деревенские пейзажисты, было одним из самых скомпрометированных для твардовского слов. Ведь трава — это мятлик, ежа сборная, пырей. Все они были для него не похожи друг на друга и жили каждый под своим именем в его поэзии. Трава была травы добрей, горошек, клевер дикий, густой метелкою пырей и листья земляники. И ты косил ее сопя, кряхтя, вздыхая сладко, и сам подслушивал себя, когда звенел лопаткой: «Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой». Как зримо и ароматны в одном этом перечислении травы, ложащиеся под косой и будто одним видом добавляющие счастье тяжелому, потному труду косьбы. Вспомнилось еще.